Он подлил себе вина. Мы успели открыть еще одну бутылку. В этом отказе от привязанности мне чудится не спасение и не свобода. Мне в нем чудится смерть. Что ж, Сократ сказал, что мы должны упражняться в умирании. Это уже прозвучало как неуместная шутка. Но сам-то ты, — продолжал я, — чтобы не дать ему увильнуть. Я хотел свести всю эту метафизику с небес на землю, а также удовлетворить свое любопытство, раз уж он оказался в разговорчивом настроении. Сам-то ты любишь кого-то. И это естественно. Хотя одному Богу ведомо, кто эти люди. Ты ведь все скрываешь. Ты не познакомил меня ни с кем из твоих восточных друзей. Они у меня не бывают. Неправда? Я ведь видел у тебя в задней комнате этого тощенького с бородкой. Ах, этот, — сказал Джеймс. Это был просто тюльпа. Надо полагать, рядовой представитель какого-то племени? Кстати, раз уж речь зашла о тюльпа, кто был этот шерп, про которого Тоби Элсмир сказал, что он так тебе приглянулся? Тот, что погиб в горах. Джеймс не ответил. И я уже подумал было, что хватил через край, однако не прервал молчание. Море еще шумело, но не так громко. «Да», — протянул Джеймс. «Да». И опять умолк. Но было ясно, что он готов что-то рассказать, и я ждал. «Не такая уж это интересная история», — начал. «Он не очень-то обнадеживающе. И рассказать ее можно в двух словах. Ты ведь знаешь, что по верованиям некоторых буддистов всякая земная привязанность, если она длится до смерти, приковывает человека к колесу и не дает ему достигнуть свободы». «Ах да, это колесо, колесо духовной причинности. Но это так, между прочим». «Я помню, я как-то спросил тебя, веришь ли ты в переселение души, ты сказал...» «Этого шерпа», — сказал Джеймс, — «звали Миларепа». Это было не настоящее его имя. Я его так назвал в честь одного поэта, которого очень ценю, Миларепа. 1052-1135. Учитель тибетского буддизма, поэт, автор многочисленных песен и баллад. Он был моим слугой. Нам нужно было отправиться в одно путешествие. Дело было зимой, высокие перевалы засыпаны снегом, предприятие, в общем-то, невыполнимое. Это было военное задание. Один такой перевал нам нужно было пройти. Тебе ведь известно, что в Индии, в Тибете и вообще в тех местах можно научиться кое-каким фокусам. Им почти все могут научиться, был бы хороший учитель и хватило бы старания. Фокусы? Ну да, знаешь, как индийский фокус с веревкой. А ты про такие фокусы? Какие это такие? Повторяю. Им могут выучиться самые разные люди, и они бывают очень утомительны, но они не имеют ничего общего с чем. Один из этих фокусов состоит в том, чтобы с помощью душевного напряжения повысить температуру собственного тела. Как же это делается? В пустынной, первобытной стране это бывает очень полезно, так же, как умение прошагать 48 часов, делая по 5 миль в час без еды, без питья и без отдыха. Этого-то никто не сумеет. И не озябнуть зимой в пути. Такое умение, конечно, может очень пригодиться. Как добрый царь Венцеслав, герой рождественской баллады «Нила», 1816-1866, царь и святой. В морозную ночь, когда царь навещал бедняков, слуга, сопровождавший его, согрелся, едва стал ступать по снегу, ставя ноги в следы,